Париж, 17 сентября 1875 года. Дорогой Тео, чувство, даже тонкое чувство красоты природы, не то же самое, что чувство веры, хотя, думаю, они стоят друг с другом в ближайшей связи. То же и с нашим чувством к искусству. Не предавайся ему чересчур. Хорошо ли ты, по крайней мере, ешь? Ешь столько хлеба, сколько можешь. Спокойной ночи. Должен идти чистить на завтра свои башмаки. Почти у каждого есть чувство природы, у одного больше, у другого меньше. Но мало кто чувствует. Бог — это дух. И тот, кто поклоняется ему, должен поклоняться в духе и истине.